Глава 15. Максимилиан де Рего. Заполнение документов длилось довольно долго, и нам всем пришлось ждать, пока завершится процесс, и Бьорна выпустят на свободу. Я даже начал засыпать, ожидая этого торжественного момента. Торжественности у него, впрочем, не оказалось. С него просто сняли сдерживающие артефакты, и охранник, который это сделал, махнул рукой, дескать, вали. Все бросились его обнимать. Будь рыч хоть немного легче, его бы на руках вынесли из здания суда. Сунув руки в карманы, я, как обычно, вышел последний и шел чуть позади, краем уха слушая разговоры. «Ты хоть понимаешь, до какой степени вам повезло?» – отчитывал Миранду мистер Эйлор. «Если бы вы в самом деле не оказались истинной парой, вас бы посадили обоих за попытку обмануть суд». «Но у вас ведь и есть связи?» Миранда подняла на тренера невинно распахнутые глаза. «В крайнем случае у Маркуса они точно есть. Вы бы нас вытащили». «Даже если и так, потерю двух игроков команда не пережила бы», рявкнул мистер Эйлор и замолчал, делая глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Ладно, все позади. Теперь уже нет смысла обсуждать все это. Надеюсь, для вас все это было хорошим уроком, и впредь вы будете держать себя в руках, находясь на игровом поле. И вне его тоже». «Да, тренер Эйлор», раздалось нестройное мрачное мычание. Я усмехнулся. Мистер Эйлор сам никогда не отличался особой сдержанностью, и за ним тоже наблюдалось немало подобных эпизодов. То, что он остался в сборной Вериги, было только благодаря его брату-близнецу, который в большинстве случаев успевал вмешаться. Но сейчас его рядом нет, и тренер явно держится из последних сил. Интересно, когда чаша его терпения переполнится, и мы увидим настоящего, молнию Эйла? «Да ладно вам!» – раздался звонкий голос Дэна. «Все ведь закончилось хорошо. Надо думать теперь о следующей игре. Вам сейчас надо думать о том, чтобы хоть немного нагнать пропущенные учебные дни», — строго отозвался мистер Эйлор. «Завтра, чтобы все были на парах. Приду, проверю». «Да, тренер Эйлор». Мычание стало еще менее стройным. За этим разговором мы покинули территорию здания суда и остановились перед воротами, где чуть в стороне расположилась парковка для самоходок. Взгляды всех устремились к какому-то мужчине в костюме, который обаятельно улыбался, приближаясь к нам. «Как хорошо, что вы еще здесь! Боялся вас не застать!» — проговорил он приятным бархатным голосом. Однако напряженность в лицах и позах товарищей была настолько очевидной, что я с любопытством подошел ближе и вклинился между Даниэлем и Лео. «У меня для вас есть пара свежих новостей из спортивного комитета». «Как мило с вашей стороны, мистер Мизериус». Тренер даже не пытался улыбаться в ответ. «Внимательно вас слушаю. Во-первых, объединенной коллегией судей Драгонбола было вынесено решение о дисквалификации команды Элона за многочисленные нарушения в ходе последнего матча». «О-о-о!» – радостно воскликнул я вместе с остальными. «Значит, победа засчитана за нами?» – спросил Маркус. «Технически», – кивнул мистер Мизериус. Дэн повернулся ко мне, и мы хлопнули друг друга по ладони. Однако тренер не спешил радоваться и сохранял серьезное выражение лица. Как оказалось, не зря. «А во-вторых?» – спросил он. «А во-вторых?» В связи с тем, что мистер Эйлор Лоран не сумел предотвратить рукоприкладство со стороны своей команды и допустил межмировой конфликт, он будет отстранен от должности тренера молодежной команды на неопределенный срок. Это решение вступит в силу с начала следующего месяца». «Через 3 дня?» – не выдержал я. «Но ведь у нас чемпионат». «Нельзя менять тренера посреди соревнований», – поддержала меня Миранда. «Решение окончательное и обсуждению не подлежит», – холодно отрезал мужчина. «Поздравляю с первой победой. У вас еще есть шанс выйти из группы и сыграть в четвертьфинале». С этими словами он развернулся и ушел в сторону парковки. «Да как так-то?» – воскликнул Лео. «Мы должны оспорить это решение», – высказался Дэн. «У нас у всех так или иначе есть связи. Мира, твой отец наверняка ведь сможет размазать этого ублюдка». «Никакого размазывания не надо», – вмешался тренер. 4 дня я точно с вами. А за это время, быть может, успеем что-нибудь придумать». «Что, например?» – спросил Шелли. «Не знаю, но Даниэль прав. У нас у всех есть какие-то связи, которые можно использовать. Однако...» Он внимательно осмотрел нас всех. «Ребят, он ведь прав. Это моя вина, что вы во все это ввязались. «Ваша?» – возмутилась Миранда. «Ваша вина только в том, что мы играли достаточно хорошо, чтобы эти кошки облезли и решились на явные нарушения правил. Если бы они вели себя нормально, ничего бы не было», – поддержал ее Маркус. «Тихо!» – рявкнул тренер. «Вопрос закрыт». «Да он ведь просто пытается вам мстить», – воскликнул Лео. «Это сейчас не важно. Я все еще ваш тренер. И вот мое тренерское слово. Быстро все по домам, чтобы выспались и питались в эти дни хорошо. Завтра общий сбор между третьей и четвертой парой. Обсудим следующую игру. Всем все понятно?» «Да, тренер Эйвор». Он указал пальцем в сторону парковки, и все неуверенно начали расходиться. Я поплелся следом. Дэн шел с Шелли и совсем не обращал на меня внимания. Хотя обычно нам было по пути, и мы часто возвращались вместе. Миранда с Рычем тихо о чем-то перерыкивались между собой. Кажется, вокруг них была тонкая звуковая завеса, потому что слов я разобрать не мог. Внимание Маркуса привлекли внезапно появившиеся откуда-то родители. Лео остановился возле самоходки, в которой сидела девушка-человечка, и улыбалась ему широко сияющей белыми зубами улыбкой. Остановившись, я окинул товарищей взглядом и выдохнул. Мда. Вот и я остался один.